На трупе нашли документы. Лейтенант Карл фон Ширау. Леридо распорядился устроить торжественные похороны. «Вот вам настоящая пропаганда. Мы покажем, что умеем уважать противника. Я пришлю полковника Моро». Он задумался. «Вы говорите фон Ширау?» «Фон. Наверное, из аристократической семьи. Это может произвести в Германии большое впечатление. Я постараюсь тоже приехать». Леридо осмотрел госпиталь, зашел в барак. Солдаты быстро прикрыли шинелью игральные карты. «Что, дети мои, отдыхаете?» «Так точно, господин генерал». Леридо не знал, что сказать, и вышел. В дверях он услыхал: «Генеральчик Спальчик». Леридо однажды уже слышал это обидное прозвище в Париже на улице. Но он не думал, что здесь, на фронте, кто-то посмеет над ним глумиться. Наверное, коммунист. Он облизал губы, и капитан Санже вздохнул. Он собирался вечером завести разговор о трехдневном отпуске. Поехали назад. Всю дорогу Леридо переживал обиду. В вестибюле стояло большое зеркало. Пройдя мимо, генерал отвернулся. Он вызвал полковника Муро. «В 27-й дивизии царит распущенность. Солдаты производят отвратительное впечатление, вот что. А генерал Моне, вместо того, чтобы подтянуть людей, занимается пропагандой, передает немцам какие-то политические речи, наверное, мигрантов, коммунистов. Мы сейчас составим записку главнокомандующему, копию Даладье». Полковник вздохнул, он собирался сегодня взять реванш у майора Жизе, две партии по 100 очков. А капитан сказал Леруа: «Губы лижет. Там кто-то крикнул «Спальчик». А я думал завтра съездить в Париж. Ну и жизнь». Пробило 6 часов. Канцелярия пустела. Только Люси еще работала. Наконец она отстучала: «Дюбуа Пьер, сержант». Сложила копирки, покрыла машинку чехлом и, осторожно озираясь, прошла наверх. Ее ждал майор Леруа. «Деточка, давайте представим себе, что мы в Венеции, в гондоле». Дождь зарядил с утра, длинный дождь гнилой зимы. Скучно было глядеть на серо-желтое пухлое небо. И Пьер разглядывал свои рыжие промокшие насквозь ботинки. Он теперь часто глядел в одну точку, казалось, что-то высматривает, но он ничего не видел. Он и не думал ни о чем. Все происходящее вокруг было смутным, хотелось потрогать себя, крикнуть, проверить, не спит ли он. Да ничего и не происходило. Солдат 39-го полка мог под дождем, слушал то рапсодии Листа, то брань сержанта, изредка прерываемые грохотом снарядов. За всем было нечто страшное. Об этом Пьер не смел думать. Это началось в горячий день августа. Проснувшись на следующее утро, он радостно потянулся. Аньес варила кофе. На полу играл Дуду, и его рыжая лошадка браво горцевала, вся залитая солнцем. Но сейчас же Пьер вспомнил. С тех пор он жил в оцепенении, не мог выпрямиться, молчал. А он был создан для громкой жизни. На родине Пьера сейчас тепло. Цветут розовые декабрьские розы. Вдали видна вся обожженная рыжая гора Канегу. Когда-то он на нее взбирался. А дождь будет идти весь день, завтра, послезавтра. И скоро в несвежей вате небо ангелы хрипло, как громкоговоритель, завоют: «Слава вышних!» Перед отъездом Пьер бродил как осужденный. Аньес видела, что он погибает, искал выхода. «Пьер, уедем куда-нибудь далеко, в Америку. Будем работать». Он покачал головой. «Всем плохо». Что ж, я буду спасать шкуру.